Глава 26. Решив до конца отработать Иванова, Прохоров направился к директору ресторана «Эльдорадо», но тут ему не повезло. Григорий Григорьевич Сапожников вылетел в Москву и обещал вернуться не раньше, чем через 3 дня. Понурый Петя решил идти к Киселеву с тем, что имел. Павел, взявший на себя алиби Пустовалова, уже выяснил интересовавшие его детали и ждал коллег. Выслушав их доклады, он почесал рукой затылок. «Не знаю, что и сказать, ребятки. Может, мы облегчили себе задачу, а может, и усложнили. Без показаний директора ресторана все трое имели возможность совершить убийство. Иванов спокойно мог покинуть санаторий в багажнике машины Лескова. Пустовалов в интересующие нас дни действительно останавливался на время, чтобы купить детям чипсы и воду, а Малиновский спокойно покидал дачу в день убийства Корнийца и выходил покурить минут на 15 на дне рождения жены, как раз в нужное нам время. Что будем делать дальше?» «Доказывать», — ответил Константин. «Это пока еще наше предположение. Пусть Петька продолжает сидеть на хвосте у Иванова. Ты, Паша, поговори с Пустоваловым. На последней встрече он выглядел самым напуганным. Может, теперь ему есть что сказать, а я продолжу заниматься Малиновским». Его предложение прервал зазвонивший телефон. Киселев снял трубку. «Киселев слушает. Хорошо. Выписывайте пропуск». Он положил трубку и обратился к коллегам. «Господин Пустовалов облегчает мне работу, через минуту он будет здесь». На Илью Михайловича было жалко смотреть. «Я долго думал, приходить ли мне сюда», — большим носовым платком он вытирал пот, «но, к сожалению, не вижу другого выхода. Мои коллеги не советовали мне делать этого, видно, нервы у них покрепче. Однако я отец 2 детей и прошу вас помочь мне защитить семью». «Чего вы боитесь?» — спросил Павел. «Как чего?» — такого вопроса пришедший явно не ожидал. «Кому-кому, а вам более всех известно, что какой-то маньяк начал отстрел владельцев «Золотого руна». «Да». «Нам это известно», — согласился Киселев. «И, как стало известно недавно, ни у одного из вас на момент совершения убийств нет твердого алиби». «Но вы же проверяли». Изумлению Пустовалова не было предела. «Плохо проверяли», — усмехнулся Павел. «Кстати, и вы нам кое-что не сказали». «Я?» — удивился Илья. «Именно вы», — кивнул оперативник. «Например, умолчали о том, как, забирая детей из школы или отвозя в бассейн, срезали путь при помощи проходных дворов и делали остановки». «Но мне это не казалось важным», — крикнул Пустовалов, держа руку на груди. «По-моему, пытаться сократить путь при километровых пробках — вполне нормальное явление. А воду или мороженое я всегда покупаю, когда еду с детьми». «Значит, мы не знаем вашего точного места пребывания», — отметил Скворцов. «Я клянусь вам жизнью детей, что не имею к убийствам никакого отношения», — Пустовалов побледнел. «И сейчас я не играю, я действительно боюсь и прошу вашей помощи». «Почему же вы отказались от нее раньше?» — поинтересовался Константин. «Повторяю, у меня не такие крепкие нервы, как у Малиновского и Иванова. Еще минута, и предприниматель опустился бы на колени. А они не хотели помощи от милиции». «Почему?» — Пустовалов замолчал. «Спросите их сами», — наконец выдавил он. «Боитесь сказать правду?» — Илья Михайлович опустил плечи. «Подумайте, может, в ней все и дело?» — Пустовалов продолжал молчать. Павел пристально посмотрел на него. «Как же тогда мы защитим вас, если не знаем от чего?» «Дайте охрану мне и моей семье», — предприниматель умоляюще заглядывал в глаза сотрудникам. «У нас каждый человек на счету», — пояснил Киселев. «При ваших доходах вы можете обеспечить себя платными телохранителями, которые дадут меня убить», — в отчаянии прохрипел Пустовалов. Оперативники хранили молчание. «Значит, вы отказываетесь мне помочь?» «Еще раз повторяю вам», — Павел начинал терять терпение, — «мы не отказываем в помощи тем, кто оказывает содействие нам. Вы же не желаете этого делать? Как я доложу начальству, с какой целью прошу охрану для вас?» Пустовалов встал со стула и двинулся к выходу. Прохоров догнал его в коридоре, вручив пропуск. «Да, с отельчиком что-то нечисто», — заметил Константин после ухода непрошенного гостя. «Милиция должна защищать его владельцев, соблюдая определенную дистанцию». «Пока лишь один из владельцев просил о защите», — заметил Киселев. «Остальные тоже имеют детей, но предпочитают смотреть беде в глаза». «Правильнее сказать, опасаются, что мы подойдем слишком близко», — сформулировал приятель. «Или же боится только Пустовалов, подозревая, кто может совершать убийство, причем боится и преступника, и милиции». «А сие означает, надо хорошо потрясти отель и его владельцев, невзирая ни на что», — вынес вердикт Павел.